Этого Арсения Челышева видели в день убийства в районе Большой Бронной, совсем рядом с домом Капитоновых, как раз около 14 часов. Его опознал швейцар кафе «Лира» на Пушкинской площади. Швейцар вышел на улицу покурить и увидел Челышева. Тот шел от метро «Пушкинская» в направлении дома, где проживали убитые. Парня опознала также пенсионерка из дома номер 17 по Большой Бронной. Она целыми днями в окно смотрит. Воскобойников не сказал начальнику, что и швейцар, и пенсионерка являлись негласными сотрудниками комитета и регулярно снабжали контору информацией о посетителях кафе, соседях, родственниках и бывших сослуживцах. Взамен каждый получал из секретных фондов по 30 рублей ежемесячно. Кроме того, милиция закрывала глаза на то, что швейцар приторговывает водкой после закрытия магазинов и берет взятки за доступ в кафе. А внуку пенсионерки, редкостному балбесу, комитетчики помогли в прошлом году поступить в Плехановский. Ввиду давних связей с комитетом, оба, и швейцар, и пенсионерка, считались вполне надежными свидетелями. А в доме на Бронной, где проживали Капитоновы, там, кажется, привратник имеется. Он-то что говорит? Следователь развел руками. Не было в тот день привратника. Заболел он. Животом маялся. Начальник нахмурился. Безобразие. Допросили его? Допросили. Почему он замену себе не вызвал? Говорит, думал, оклемается, а сам с толчка полдня не слезал. Значит, целый день режимный дом был не прикрыт. Ну, так получается. Вохровца этого уволили. Как-то он очень своевременно заболел, а Воскобойников? Может, он с убийцей связан, с этим Челышевым? Никак нет, товарищ полковник. Мы проверяли, тщательно проверяли. Может, этого дежурного отравили? Он с утра с кем-то покушал? Или косушку раздавил? Никак нет, товарищ полковник. Проверяли? Проверяли, проверяли, передразнил начальник и брюзгливо оттопырил губу. Плюхнулся в свое кресло, поморщился. А все равно совпадение странное. Привратник заболел точно в день убийства. Ну а какие еще улики против Челышева имеются? Ну, какие? Улики? Не подкопаешься. В частности, в квартире, которую он снимал вместе со своей сожительницей, кстати, внучкой убитых, под ванной обнаружены драгоценности Капитоновых. Те, что были похищены при убийстве. Серебряное ожерелье, кольцо золотое с бриллиантом, 2500 рублей наличных денег, таких денег у Челышева сроду не бывало, и сберкнижка на имя Галины Борисовны Капитоновой. Начальник нахмурился. Челышева, по-моему, арестовали сразу же, в ночь после убийства. Когда он успел драгоценности и деньги спрятать? Под своей ванной-то. Времени у него имелось хоть отбавляй. В час дня его видели в редакции на 25 октября. Около 2 часов. Свидетели заметили его в районе Пушкинской площади. Примерно в 2:15, 2:30 он, значит, совершил убийство Капитоновых в их квартире на Большой Бронной. В доме Капитоновых Челышев был своим человеком, прожил там почти год, знал, где у них что лежит, поэтому быстро и без труда нашел ценности, сберкнижки и деньги. В итоге в квартире убитых он мог провести 1/4 часа, не больше. Затем спокойно, никем не замеченный, вышел из подъезда, а в 15 часов с минутами приехал к себе в съемную квартиру в Измайлово. Спрятал у себя дома драгоценности и деньги, а затем отправился в типографию. И уже к 5 с запасом мог быть там. Сам-то Челышев как объясняет появление драгоценностей в своей квартире? Так и никак не объясняет. — пожал плечами следователь. — Говорит, что понятия не имеет. — Подкинули, — говорит. — А сожительница его, Анастасия Капитоновна, внучка убитых, что по этому поводу показала? — Тоже. Ничего не знает, ничего не ведает. — Подкинули. Чей-то она след якобы посторонней в тот день в квартире видела. Но вот незадача, пол помыла. Она, это Анастасия Капитонова, как думаешь, была с Челышевым в сговоре? Или, может, подталкивала его, чтобы он деда с бабкой убил? М? Подначивала. Нет, твердо сказал Воскобойников. Мы с ней работали. Ничего она про убийство не знала. — А после убийства кто-нибудь Челышева в тот день 11 марта видел? — В 3 часа дня, в 4. Как он, например, выходил из дома на Бронной, ехал в Измайлово, чтобы ценности прятать, или, допустим, к себе в квартиру на 5-й Парковой входил? — Никак нет. Никто, к сожалению, его не видел. И твои замечательные свидетели на Большой Бронной его не видели. Ни швейцар, ни пенсионерка. — Нет, — покачал головой следователь. — Возможно, он после убийства из дома Капитоновых другим путем пошел. Не на Пушкинскую. — Он пошел другим путем, — протянул со смешком начальник. — А... куда он остальные деньги и драгоценности дел? Там ведь у Капитоновых много всего было украдено. Куда дел, неизвестно. Неизвестно. Ну, возможно, спрятал в другом месте, в другой тайник. Спрятал в другой тайник. Где конкретно? Не могу знать, развел руками следователь. А что мальчишка по этому поводу говорит? Молчит, ни словечко, и его можно понять. Он-то верно думает, отсижу я, вернусь, а меня деньги и драгоценности на воле поджидают. Если он вернется, — хмуро заметил начальник, — если ему вышку не дадут. То, что ты, Воскобойников, второй тайник убийцы не нашел, явная недоработка. Недоработка и бесхозяйственность. Ясно тебе? Так точно. Виноват. Но он, гаденыш, молчит. Свидетелей его передвижений по Москве после 14 часов нету. Может, он остальные деньги и драгоценности на Ваганьковском кладбище закопал? — А почему именно на Ваганьковском? — быстро спросил начальник. Глаза его сузились. — Почему на кладбище? — Ну, я образно говорю, — смешался следователь. Не выдержал змеиного взгляда начальника. Просто так, Ваганьковское кладбище, для примера. Потом оно к его типографии близко, к тому месту, куда он в 17 часов приехал. — А ты это кладбище проверял? — с напором спросил полковник. — Землю носом там рыл? — Раз так образно говоришь, никак нет. Опустил глаза Воскобойников. Он укорил себя за то, что не надлежащим образом настроился на беседу с начальником. Оказался прекраснодушным. Был уверен, что его улики против мальчишки бронебойные. Вот слегка расслабился, упустил из виду, что на их службе каждую минуту можно ожидать удара. Удара от кого угодно, а пуще всего от коллег. Или тем более от начальства. — А ты связи мальчишки проверял? — Друзей его, коллег по работе, — настаивал начальник. — Может, у него сообщники были? — Так точно, проверял. Но с ними все чисто. Челышев убивал один. — Уверен? — впился в его зрачки полковник, навис над столом. — Так точно. — Головой? — Отвечаешь, — спросил начальник вроде бы со смешком, но угроза, послышавшаяся в голосе, прозвучала более чем серьезно. Воскобойников вздохнул, но ответил твердо: «Отвечаю». Полковник выдержал паузу, прошелся по кабинету и спросил, переменив тон, уже вполне миролюбиво: «А что у тебя еще против этого Челышева имеется? Других улик против него тоже выше крыши. Например, отпечатки пальцев на месте преступления. Этот козырь отпечатки Воскобойников приберег как самый сильный на конец разговора. Так ведь Челышев проживал в квартире Капитоновых», — хмыкнул начальник. — «Вот отпечатков там и наоставлял». — «Проживал, но давным-давно», — быстро парировал следователь. К этому возражению он подготовился. Челышев проживал в квартире Капитоновых с октября 82 года по июнь 83-го, а с сентября 84-го он стал сожительствовать с внучкой Капитоновых, Анастасией, поэтому находился со старшими Капитоновыми в неприязненных отношениях. И в доме у них с тех пор ни разу больше не бывал. А пальцевой отпечаток Челышева в квартире совсем свежий. Начальник никак не отреагировал, подошел к окну. Майский день клонился к вечеру, солнце уже нырнуло за громаду детского мира. Легковой и грузовой автотранспорт неустанно кружил вокруг памятника Дзержинскому. На пятачке, в начале улицы 25 октября, в цветочном киоске продавали государственные тюльпаны. А рядом притулилась бабка, частница, торговала сиренью. «Гоняй этих бабок, не гоняй, они все равно тут как тут со своей сиренью», — подумал полковник. «Все 20 лет, что я в доме 2, стоят здесь эти бабки. Не одна, так другая. Что за инициативный у нас все-таки народ? От одной бабки мысли хозяина кабинета перекинулись к более общим раздумьям. Нет. Давно пора уже в Союзе разрешить частника, — подумалось ему. В разумных, конечно, пределах разрешить, в рамках развитого социализма. Пусть эти частники цветами торгуют, пирожки пекут, обувку чинят. Может, этот наш новый генеральный Мишка Меченый и решится дать ход частной инициативе, как в некоторых странах народной демократии. В Венгрии, скажем.